Казалось, лошади испытывали такое же нетерпение, как и мы. Почувствовав близость и конюшни, и сытой еды, они прибавили шагу, навострив уши и высоко поднимая головы. Я тоже мечтала о том, что скоро, наконец, смогу вымыться и поесть, как вдруг моя лошадь, шедшая впереди, встала на дыбы. Она заскользила, останавливаясь, копыта глубоко погрузились в красноватую пыль. Кобыла водила головой из стороны в сторону, храпя и фыркая. «Эй, что с тобой? Или ж ли я попала под хвост?» Джейми сошел со своей лошади и быстро схватил мою под уздцы. Чувствуя, что ее широкая спина дрожит и подергивается, я тоже спешилась. «Что это с ней?» Я с любопытством смотрела, как моя лошадь упирается, трясет гривой и таращит глаза. Другие лошади, как по команде, стали делать то же. Джейми взглянул через плечо на пустынную дорогу. Она чувствует что-то неладное. Фергюс приподнялся в подогнанных ему по росту стременах, приставил ладонь ко лбу козырьком и стал вглядываться вдаль. Затем опустил руку, посмотрел на меня и пожал плечами. Я тоже пожала плечами. Ничего такого, что могло бы испугать лошадь, не было видно. Дорога и поля вокруг были совершенно пустынны. Ближайшие деревья находились от нас не менее чем в 100 ярдов. Еще дальше виднелась небольшая кучка камней. Это были, должно быть, остатки дымовых труб, некогда стоявших здесь домов. Волки редко водились в этих местах, и, конечно, ни лиса, ни барсук не могли испугать лошадь на таком расстоянии. Оставив попытки заставить лошадь идти вперед, Джейми повел ее по кругу. Она повиновалась, а затем охотно пошла назад в противоположном направлении. Джейми подал Мурти знак отвести лошадей с дороги, затем вскочил в седло, наклонился вперед, цепившись одной рукой в лошадиную гриву, понукая ее и что-то шепча ей на ухо. Она покорно дошла до места нашего последнего привала, но здесь остановилась, снова мелко подрагивая, и уже ничто на свете не могло заставить ее двигаться вперед. «Ну ладно», — сказал Джейми, — «иди куда хочешь». Он повернул лошадь, и она направилась к полю. Желтые колосья хлестали ее по животу, но она словно не замечала этого. Мы последовали за ними. Лошади спокойно шли вперед, время от времени лакомясь тучными колосьями. Как только мы обогнули небольшой гранитный валун, я услышала впереди тревожный лай. Мы вышли на дорогу и увидели ощетинившуюся черную с белыми пятнами сторожевую собаку. Она тявкнула несколько раз, и тут же из зарослей ольхи выскочила другая, очень похожая на первую, в сопровождении высокой худощавой фигуры человека, завернутого в коричневый охотничий плед. «Айен! Джейми!» Джейми бросил мне поводья моей лошади и поздоровался с зятем. Двое мужчин обнимались, хлопая друг друга по спине и смеясь. Успокоившиеся собаки прыгали вокруг них, виляя хвостами и путаясь в ногах лошадей. «А мы вас ждали только к завтрашнему утру», — проговорил Айен. Он так и сиял от радости. «Нам способствовал попутный ветер», — объяснил Джейми. «Хотя, по правде говоря, сам-то я этого не чувствовал. Это Клэр мне сказала». Он бросил на меня насмешливый взгляд. Айен подошел пожать мне руку. «Сношенька», — ласково сказал он после официального приветствия и широко улыбнулся. Его карие глаза светились добротой и симпатией. «Клэр», — он с чувством поцеловал мне руку и продолжал, «а Дженни вовсю готовится к встрече, занимается уборкой и готовит. Сегодня вы, наконец-то, будете спать в своей постели». Она выбила и прожарила на солнце все матрацы. «После трех ночей на море я усну и на полу», — сказала я. «Но как Дженни, дети, все здоровы?» «Да, и она ждет ребенка», — добавил он, — «в феврале. «Опять?» – одновременно воскликнули мы с Джейми, вогнав Айена в краску. «Бог мой, ведь Мэгги нет еще и года!» – укоризненно произнес Джейми. «Ты что, не можешь остановиться?» «Я?» – возмутился Айен. «Думаешь, это моя вина? Ну, если ты тут ни при чем, тебе следовало бы, по крайней мере, поинтересоваться, чья тут вина?» – сказал Джейми, с трудом сдерживая улыбку. Айен еще больше покраснел, и здоровый цвет лица в сочетании с гладко зачесанными каштановыми волосами делали его удивительно симпатичным. «Черт возьми, ты же понимаешь, что я имею в виду? 2 месяца я спал отдельно от нее, вместе с малышом Джейми, но затем Дженни. Ты хочешь сказать, что моя сестра распутница? Я хочу сказать, что она такая же упрямая, как и ее братец, и всегда добивается, чего хочет», — ответил Айен. Он сделал ложный выпад в сторону, затем назад и в шутку ударил Джейми в живот. Джейми со смехом ответил ему тем же. «Как только вернусь домой, я помогу тебе держать ее в руках». «Правда?» – скептически улыбнулся Айен. «А я призову всех соседей, свидетелей.